Лиза Ренье. Конфронтация на Мальте. Блог «Изменяющиеся линии времени». Сентябрь 2022 года. Дорогая семья Вознесения. Во время летних дней, когда Сириус восходит вместе с Солнцем, отмечая самые жаркие дни года, взрывные огненные противостояния уровня Мегиддо продолжают бушевать между космическими основателями Изумрудного Ордена Христа Элохея и сущностями черных дыр, которые составляют основную массу вторгшихся рас Черного Солнца со времен Люциферианского восстания. Поскольку этот год является основным планетарным посвящением активации Укатариста, многие многомерные порталы были открыты в коридорные миры, внутренние и промежуточные пространства и места, принося освежающие новые частоты, живые существа и захватывающие чувства исследования сосуществования с этими вновь открытыми реальностями. Одновременно с открытием этих новых порталов, другие порталы, ведущие в прошлое или предыдущие временные линии миазматической боли и травм, были захлопнуты, оказывая большое давление, которое заставляет нас развиваться, решать проблемы и расти через изменения. По мере того, как захлопываются порталы из прошлых временных линий с воспоминаниями, которым мы радуемся или все еще помним, возникают широкие волны горя и печали, которые подвергаются глубокой эмоциональной проработке, поскольку прежние способы жизни на планете остались в прошлом. Каждый человек сейчас заново формируется, преобразуется, перенастраивается каким-то образом, и те, кто пробудился сердцем, попадают в органические временные линии нового начала, чтобы глубоко открыть более подлинную, одухотворенную версию себя. Из центра трагедии и хаотических вихрей, которые формируются в текущие глобальные события, на пепелище старого рождается или даже воскресает изнутри нечто новое. Жар и пыл духовной битвы продолжались на протяжении всего цикла магнитного пика середины августа и без паузы перешли в дату 9.11 Армагеддона. Это породило одни из самых интенсивных межпространственных столкновений в войнах на временной линии решетки, которые когда-либо наблюдались, поскольку античеловеческие захватчики НИП продолжают свою электромагнитную битву до смерти за сохранение своего контроля над Землей. По мере того, как родители космические Элохеи продолжают спускаться в планетарную сеть решеток через Центр управления световыми телами Альбиона, расположенный в Великобритании, в настоящее время идет основная духовная битва за контроль над этой специфической 11-мерной сетью посредством извлечения и изгнания различных гибридных химерных существ и порожденных черными дырами. Обширная пиндерианская антихристова архитектура, встроенная во многие геомантические особенности архитектуры Альбиона и запрограммированная с помощью самого агрессивного бесшумного звукового оружия ИИ для колдовства черной магии, обнаруживается и извлечена хранителями. Теневые существа, скрытые в черных пеленах и облачных клубах миазмы коллективного сознания для навязывания глобальных передач контроля над разумом, заставляющих подчиняться и служить лунному сознанию черной королевы, растворяются, как темные дождевые облака, прогоняемые яркими лучами солнечного света. Это конкретное оружие контроля над разумом было разработано как темная маскировочная защита для иерархии Антихриста, проводящих сатанинские ритуалы в сети соборной решетки в Соединенном Королевстве для управления массивной разрастающейся глобальной империей галактических сетей торговли людьми, которые были скрыты в складках струящихся королевских одеяний монархии королевы Черного Дракона. Во время августовского цикла магнитного пика на Мальте произошла конфронтация, в ходе которой стало предельно ясно, что тройные энергетические врата солнечной богини, установленные духовной семьей миссии Христа тысячи лет назад, находятся под островом и подают массовое количество энергетических квантов в систему пятимерных внутренних врат Ватикана. Также стало ясно, что пятимерные врата Ватикана, находящиеся под контролем НИП, работают как планетарная реверсивная сеть, которая также питает энергией глобальную пиндерианскую систему контроллеров «Цариц Черного Дракона», размещенных в качестве коллективных теневых гештальтов темной инопланетной матери с пуповиной, вложенной глубоко в территорию Соединенного Королевства. Далее, во время войн в текущей временной линии, мы обнаружили, что на Мальте находится особая архитектура изумрудного дракона тамплиеров, использующая геомантические структуры креста тамплиеров, которые были построены элохимами Изумрудного Ордена во время кельтской резни в качестве 11-мерных прыжковых ворот, соединенных с различными портальными системами. Самая важная портальная система соединяла снизу Мальты архитектуру тройной солнечной богини, ведущую к памятнику Нью-Гранж в Ирландии, который служит точкой входа в 11-мерные врата материнской арки. Послание для семьи миссии Христа. Для пробужденных звездных семян, связанных с линиями космического изумрудного ордена, элохеев, космического Христа, солнечных драконов, с клеточной памятью о нашей духовной миссии, мы ведем последнюю битву в войне за временные линии, которая усилила энергетические проблемы, с которыми мы сталкиваемся в многомерном масштабе. Мы не только продолжаем поверхностную физическую войну с контролем над разумом военного уровня, с промытыми мозгами людей, пропагандирующих вредоносные уколы биооружия, разработанные для уничтожения оригинальной ангельской человеческой ДНК через принудительное генетическое соединение с нанокомпозитами из самособирающихся металлических материалов, используемых для инопланетной гибридизации ИИ, но мы также сталкиваемся с чрезвычайно враждебной ответной реакцией темных сущностей. Когда пробужденные звездные семена вычленяются, потому что мы являемся генетическими держателями оригинальных записей ДНК основателей Алмазного Солнца, которые закрепляют планетарную временную линию Вознесения. Невозможно приукрасить эту фазу усиленной духовной войны. Текущее состояние антихристовой культуры смерти вызывает мучительное отчаяние от желания убежать, скрыться от тех в глобальном населении, кто охвачен осуществлением вредных античеловеческих программ саморазрушительного безумия. Мы должны помнить, что мы были предназначены для этих бурных времен, поскольку нам предстоит жаркая духовная битва за окончательное освобождение ангельского человечества, чтобы все люди могли иметь возможность развиться в сознании свободы, которое существует в будущих временных линиях. Каждый человек либо спит в настоящее время, либо бодрствует в этом месте бифуркации временных линий, чтобы знать без сомнения, что человечество, наши дети, находятся под агрессивной осадой. Сталкиваясь с этой реальностью, наше самое сильное состояние — помнить, что Бог есть любовь, и делать все возможное, чтобы воплотить это внутреннее благословение как молитвенное пожелание всем на планете когда-нибудь достичь свободы этого сознания. Возлюбленная космическая Христа, семья Элохимов, изумрудных основателей и индиго-голубого луча. Мы готовились всю жизнь, чтобы быть бесстрашными перед лицом этих вызовов последнего времени и пробудиться, дабы вспомнить, что мы должны выстроить архитектуру любящей доброты и сострадания внутри нас, чтобы вернуть наши знания о подлинной космической Святой Матери Софии в этот мир. Мы благословлены привилегией знать, что высшая божественная сила и истина внутреннего Христа сейчас с нами через присутствие наших космических родителей, и это божественное выравнивание внутри нашего кристаллического сердца должно находиться в правильных отношениях с нашим высшим любящим выражением «вот все, что действительно имеет значение». Примите мир и утешение в этой окончательной истине, которая является нашей прямой связью с нашим Богом-Творцом, зная, что вы не одиноки в этой духовной войне, поскольку мы разделяем это тяжелое бремя вместе. Наша уникальная энергетическая подпись и духовное имя известны и записаны в вечных священных свитках Бога в древних записях совершенного космического порядка, поэтому никто из нас не будет оставлен без внимания, что бы ни случилось. Темная инопланетная мать на Мальте. В то время как космическая мать-дракон осуществляла свои изменения в полях темной материи с помощью своего органического супермагнетизма во время магнитного пика, кодированные солнечной плазмой, темные элементальные силы, посеянные в теле Раша, производили звуковые шаблонные коррекции метатронных переворотов в 11-мерных драконьих линиях. Затем, подобно ясному колокольному звону, призывающему тех, кто посвятил себя служению нашей космической Святой Матери, наступило божественное время для отправки миссии Изумрудного Ордена Христа на Мальту. Ниже южной оконечности Италии, в западной части Средиземного моря, находится остров Мальта длиной 9 миль. Будучи древним центром цивилизации, Мальта считалась одним из самых стратегически важных мест на планете, поскольку она была крупным портом и точкой пересечения путей между Ближним Востоком, Европой, Азией и Африкой. Наука донесла до нас, что древнее название Мальты, Мелита, происходит от латинского слова, означающего мед. Таким образом, древним символом Мальты была пчела вместе с шестиугольными ячейками соты, что также наводит на мысль о световом символе кода единства, который является смыслом шестиконечной звезды Меркаба Христа Софии. Мелита, очевидно, имеет свое происхождение от мел или мер, что в культуре Древнего Египта относилось к функции и назначению пирамид, специально размещенных на мощных лей-линиях или узлах дракона. Это упоминание интересно отметить в связи с недавним освобождением линий Элла-Хеймер через 11D12D слои созвездия Пегаса. Кроме того, наш любимый проводник, хранитель Ахенатон, указал сострадательным свидетелям на исторические связи между древним поклонением солнечной богини в культуре Мальтийских островов, которая также была представлена в Египте как мать Мер, львица Сехмет. Храмы Белой Львицы представляли собой вертикальные линии для связи с материнскими линиями изумрудного ордена Анухази во время амарнского периода Ахенатона. Его миссия и цель, которая заключалась в возвращении священных учений закона одного в период 18-й династии, была передана из его пробудившихся воспоминаний о культуре Атлантиды, связанной с прямой генетической линией кельтских есеев из Гипербореи, которые также находились на Мальте. Остров Мальта является местом расположения нескольких важных линий драконов, которые пересекаются в мощных вратах материнской арки, построенных гиперборейцами в период массовых убийств кельтов, которые находятся под полноправным контролем подлинной матери драконов, кельтских линий, тройной богини Марии Магдалины Софии, Меритатена Атона и Мериды Геневры Бригиды. Нам стало известно, что подлинные кельтские группы есеев из Гипербореи, прародители изначального учения Назарянина Христа, построили многие храмы и подземные восьмиугольные структуры, связанные с архитектурой изумрудного дракона тамплиеров, которые сформировались в прыжковые врата, расположенные на острове Мальта. В результате Мальта стала чрезвычайно мощным духовным источником энергии тройной солнечной женственности Христа или тройной солнечной богини, который целенаправленно эксплуатировался, инвертировался и захватывался несколькими честолюбивыми правителями и их бурно развивающимися древними империями. Что еще более важно, в настоящее время она контролируется черной аристократией из Ватиканской сети Черного Солнца и несколькими их орденами Мальтийского Креста, связанными с монархией Соединенного Королевства с целью ведения войн за временные линии и глобального господства. На священном кристаллическом древе жизни троица кристаллических солнц-звезд вышла из матрицы Акваэль в 4D, 7D, 10D сферах активации солнечного симбиоза, которые объединили коллективное сознание тройного солнечного Христа Марии с их правильным происхождением из звездных созвездий. Таким образом, воскресшие тройные солнечные звезды сестры Софии, сестры Авалона, были воссоединены и коронованы как белые алмазные солнечные королевы дракона, как Мария Магдалина, София, Меритатен и Мерида Гуиневра Бригида были воскрешены в иерогамическом союзе со своими тройными солнечными мужскими партнерами Христа и далее были слиты в космическое белое алмазное солнце изумрудного ордена космической матери дракона, чтобы вновь поселить святого отца изумрудного ордена короля Артура с его возлюбленной супругой королевой драконов белого солнца Меридой Геневрой Бригидой в Альбионе. Необходимо было вернуть основателям изумрудного ордена 11-мерные храмы драконов, расположенные в Тубане и под островом Мальта. Было обнаружено, что эти храмовые структуры происходят от гиперборейских кельтских есеев, азуритов из 7-мерной Гаи, которые первоначально построили их для выравнивания с драконом-тамплиером Тубана, архитектурой хранителя времени в созвездии Драка. Их сознание Христа аватаров воплощала органическую кристаллическую архитектуру изумрудных драконов-хранителей времени в космических часах эонов, которая была тайно спрятана по всей сети световых тел Альбиона во многих голографических объектах, таких как Мальта, чтобы быть обнаруженной и возвращенной для текущей финальной конфликтной временной линии миссии Христа. Таким образом, противостояние хранителей на Мальте положило начало 8 дням ужасающих духовных битв за контроль над тамплиерами с целым рядом гибридных существ и черного дракона, черных магов и сущностей королевы черного скорпиона, находящихся на вершине сатанинской иерархии лунных демонов женского пола, вместе со многими гигантскими теневыми химерическими существами, которые существовали в подземных катакомбах и порталах. Эти теневые существа были помещены туда в гиперпространственные карманы сущностями Черного Солнца для контроля над женским принципом и колонизации лунных форм сознания в качестве темной инопланетной матери в связанные с ней инвертированные сети Груала, которые простирались в лунную матрицу Луны. Это позволило накопить огромные источники энергии для создания армии теневых существ и демонических иерархий, чтобы защитить подземные туннели для тех нелюдей, которые находятся на вершине пирамиды, управляя сатанинским ритуальным насилием во всем нечестивом глобальном союзе Ватикана, Соединенного Королевства, силовых центров Вашингтона, наряду с различными глобалистскими планами НИП, перемещение внутренних пятимерных звездных врат Ватикана. По сути, миссия хостохранителей заключалась в изгнании архонтских самозванцев и возвращении подземных структур Мальты, функций хранителей времени, прыжковых врат и технологий портальных врат обратно подлинной космической матери дракону и ее представителям Изумрудного ордена тройной солнечной женственности Христа. По-видимому, в их число недавно вошел совет 12 изначальных Муа из Лемурийской временной линии, который связан с вратами острова Пасхи и храмом Белого Льва Аннухази в Элиранских звездных вратах. Этот совет королевских домов Элохей сформировал многочисленные щиты из колец розы Изумрудного ордена, которые окружают обитель Кристаллического собора, где в этой плотности обитает космический крестос София, радужный солнечный дракон Элохей. Они появились в огромной сети радужных щитов над Ватиканом с массивным звездным куполом плазменного дракона на вершине базилики Святого Петра, когда хранители 12 столпов испускали арки радужных кругов в сверкающем представлении солнечного радужного фейерверка. В настоящее время в Ватикане ведутся работы по восстановлению обширной и разросшейся архитектуры, и в ближайшие недели могут произойти новые удивительные события. Когда этот щит кольца изумрудной розы был завершен, благодаря возвращающемуся присутствию космической матери Солнца изумрудного ордена в ее линии Уробороса Атлантиды солнечного дракона до падения, в этот момент она переместила внутренние пятимерного звездные врата из своего местоположения под Ватиканом и перенесла вход в центр звездных врат в древнюю портальную систему материнской арки на острове Мальта. Космическая мать-дракон продолжила воплощение всей системы звездных врат 5D в главном перекрестке узла дракона на Мальте и передала его под свой прямой контроль вместе с изумрудными основателями. Это действие одновременно извлекло и растворило темные иерархии вопящих демонов, существующих в системе подземных туннелей, которые выглядят как завязанные узлом кишки, при этом полностью удалив доступ сущностей НИП в перемещенную пятимерного систему звездных врат и пятимерного временные линии. Да будет благословенно возвращение нашей истинной Святой Космической Матери. Пока эти врата были закреплены на Мальте, под гармонический процесс перестройки начал соединяться с древними андромедянскими порталами в системе звездных врат Макчу-Пикчу, продолжаясь дальше к пятимерным вратам на Бали и соединяясь в 11-мерных системах в Соединенном Королевстве, особенно в Нью-Грандже, Ирландии, а затем в Стоунхендже. Это, по-видимому, обеспечивало фазовую блокировку пятимерного мерных линий Вознесения с архитектурой изумрудного дракона-хранителя времени для обеспечения правильного выравнивания кристического часового щита для пятимерных вертикальных, горизонтальных и диагональных линий решетки, прочно закрепленных и поддерживаемых тройными великими сетями Элохей Великого Льва. Кроме того, по мере того, как комплекс этих планетарных врат перестраивался в пятимерного врата Мальты и далее соединялся в 11-мерных слоях светового тела Альбиона, это сопровождалось предчувствием ожесточенной схватки, которая вот-вот разразится в решетках Соединенного Королевства, поскольку архитектура хранителей времени Стоунхенджа была передана под контроль хранителей Изумрудного Ордена. Действительно, произошли некоторые внешние события, отражающие результаты скрытого межпространственного конфликта, такие как недавняя смерть королевы Англии и упразднение власти, принадлежащей рыцарям Мальты, о чем сообщалось в основных новостях. Перемещение узловой системы звездных врат во внутренней планетарной архитектуре тамплиеров никогда не наблюдалось ранее и считалось невозможным в наших самых смелых мечтах. Как правило, звездные врата — это древние постоянные стационарные узлы, которые являются неотъемлемой частью изначальной механики создания нашей вселенской матрицы времени и поэтому считаются бесконечными, несдвигаемыми структурами. То, чему мы стали свидетелями во время противостояния группы хранителей на Мальте, было волшебным, но чрезвычайно трудным, поскольку эта сатанинская система темной инопланетной матери была построена на грудах мертвых человеческих тел и океане кровавых детских жертвоприношений на протяжении тысячелетий. Таким образом, эта трудная и болезненная миссия была похожа на изнурительный процесс освобождения лагеря смерти времен Холокоста и перемещения потерянных душ, которых впоследствии удалось вытащить. Несмотря на то, что в конце концов миссия была выполнена и успешно достигнута, она была глубоко тяжелой и эмоциональной, и поэтому не сопровождалась ликующим чувством торжества или победы. Мы с состраданием наблюдаем боль космической матери в совместном осознании того, какие злодеяния были совершены от ее имени, и это приходит вместе с шоком после боя от восприятия тяжелого бремени многих поколений трагических человеческих смертей, которые были вызваны тенями этой антихристовой мерзости. Как ни печально, НИП мастерски использует обширные вставки контроля над сознанием, чтобы отвлечь внимание от правды и нашептывать демонические мысли в умы неосознанных людей, заставляя их поверить, что мы их враги, используя предсказуемую тактику «разделяй и властвуй», чтобы обвинить тех, кто вовлечен в эту миссию, и выставить их обманщиками или злодеями. Кампании по дискредитации сообщества S и тех, кто в них участвует, продолжаются наряду с духовной войной. Поэтому требуется достаточно толстая кожа, глубокое духовное посвящение и высокий уровень эмоциональной зрелости, чтобы справляться с ответственностью за это знание. Наше утешение приходит в свете истины, когда мы знаем, что однажды все слезы будут вытерты, а человеческие страдания и рабство сознания от рук вторгшихся античеловеческих инопланетных сил закончатся, и все получат возможность испытать духовное обновление и новое начало. Это обещание Изумрудного Завета, возвращение Изумрудного Ордена, который сейчас освобождает эту планету от ее тюремных стражей. Этот момент чистой самореализации и пробуждения сознания называют рассветом Авроры, точным моментом прозрения на пути предначертанного Вознесения, когда наше древнее духовное зрение и воспоминания полностью восстанавливаются в вечном свете и истине, и мы полностью осознаем нашего Бога-Творца. Влияние Карфагена на Мальту. Существуют важные исторические события, которые связывают учение хананеев из Карфагена о кровавых жертвоприношениях с проникновением в культуру Мальтийского острова, которая впоследствии сформировалась в наследие, включающее мальтийских рыцарей. Хананеи оставили свой неизгладимый след, когда группа древних сатанинских жрецов из Карфагена, поклонявшихся Ваалу и Молоху через кровавые жертвоприношения детей, прибыла на остров и начала использовать многочисленные катакомбы, туннели и подземные сооружения для инверсионного поклонения богиням, проводя свои тайные сатанинские кровавые ритуалы. Подземные ходы и пещеры охватывают весь остров и пересекаются с катакомбами под Римом, из которых выкачивалась духовная сила принципа богини-матери. Храмы, катакомбы, пещеры и туннели Мальты были специально построены на мощных пересекающихся узлах дракона и портальных системах, которые также имеют связь с системой управления Альбиона в Великобритании, и эти искусственные системы были генетически закодированы в драконе Тамплиера, первоначально построенном и размещенном там основателями Изумрудного Ордена. До возвышения черной аристократии в Ватикане Карфаген был оживленной столицей древней карфагенской цивилизации на территории современного Туниса, самой северной точки Африки. Карфаген был одним из важнейших торговых центров Древнего Средиземноморья и одним из самых богатых городов, откуда происходили современные роды хананеев, ставшие впоследствии родословными черной аристократии и хазар. Ветвь черной аристократии продолжила основание центров власти тайных обществ в Италии и Швейцарии, таких как Ватикан, мальтийские рыцари и венецианцы, которые впоследствии заняли один из секторов нечестивой троицы нынешней глобалистской базы власти. Хазары — это нынешние захватчики Израиля, которые сейчас стоят за глобалистскими попытками развязать мировую войну и полностью оккупировать Украину. Это сатанинские самозванцы, которые обманчиво представляются публичными лидерами еврейского народа, чтобы внедриться в местную культуру с доброжелательным фасадом, но за закрытыми дверями активно практикуют сатанинские ритуалы поклонения культу крови по всей планетарной сети, как того требуют вторгшиеся силы НИП. В Карфагене хананеи поклонялись Ваалу и Молоху через сатанинский ритуал и кровавые жертвоприношения человеческих детей для получения материальной силы и власти над другими. И именно поэтому сатанисты из властной элиты очень почитают эту конкретную историю в Средиземноморье. Кровавые жертвоприношения и демоническая привязка людей к вторгшимся силам НИП были преподнесены им от черных солнц Драка, которые в дальнейшем проникли в греческие священные тексты и пятимерные звездные врата в Италии, чтобы построить римскую церковь, одновременно распространяя религиозный контроль над сознанием НИП в виде сатанинского ритуализированного Христа для пассивного повиновения населения всего мира. Город Ватикан в Риме является одной из главных баз контроля и глобальной штаб-квартирой сущности Черного Солнца НИП как духовного центра, используемого для проведения сатанинских ритуалов и финансирования их глобальных элитных педофильных сатанинских программ. Это подземная архитектура туннельных систем, соединяющихся в пятимерные внутренние звездные врата под Ватиканом, распространялась прямо на Мальту, и эта сеть решеток и другая глобалистская деятельность находилась под прямым наблюдением Ордена Мальтийских рыцарей через черную аристократию или Орден иезуитов. Недавние войны за решетки изменили внутренние структуры власти этих тайных орденов. Мы наблюдаем, как рушится высшая иерархия власти нечеловеческих контролеров, создавших религиозные центры с целью глобального человеческого рабства и построения своих сатанинских империй для контроля над планетой. Мальтийские рыцари. Суверенный военный Мальтийский орден — это закрытое братство римских католиков, большинство из которых являются прямыми потомками высшей черной знати аристократических люциферианских или сатанинских кровных линий, часто служащих в армии. Многие из них имеют обширные родословные, связывающие их с аристократическими гербами, насчитывающими несколько сотен лет, и связанные с древним Карфагеном, люциферианскими фракциями рыцарей-тамплиеров, а в последнее время с нацизмом, ассоциирующимся с Германией. Хорошо известно, что некоторым ученым из лагерей смерти и высокопоставленным нацистам были выданы фальшивые удостоверения личности с паспортами суверенного мальтийского рыцаря, что позволило им избежать преследования за военные преступления. Мальтийский орден является нетерриториальным государством, штаб-квартира которого находится в городе Риме и имеет статус экстерриториальности, как если бы это было посольство, что дает его членам дипломатический иммунитет. Мальтийский орден — это международно признанное суверенное государство, подобное Ватикану, которое использует перевернутый внешний фасад благотворительной гуманитарной организации, в то время как его основной функцией является поддержание власти контроллеров НИП любой ценой. Он действует как еще одно тайное братство для защиты интересов контроллеров НИП, управляемых через нечестивый глобальный альянс, а также их выдающихся представителей аристократии, политиков, финансовых банкиров, лидеров бизнеса и военных разведывательных агентств, таких как те, кто внедрен в ЦРУ и МИ-6. Голографическая география звездной карты созвездия Лебедя наложена поверх территории Соединенного Королевства, и НИП использовала эту инверсию креста тамплиеров с Лебедем для инверсии врат 1111 в Соединенном Королевстве, которые включали 11-мерную систему тифоновых туннелей ДААТ, созданную машиной зверя. Инверсия креста тамплиеров и Мальтийского креста была активным антихристовым проклятием, наложенным на подлинных тамплиеров Есеев Христа путем передачи 11-мерной кодовой технологии в руки люциферианских тамплиеров, многие из которых совершали сатанинские ритуалы жертвоприношения детей в пирамиде контролеров. Понимание эзотерической силы, которая приходит с контролем над планетарными тамплиерами, чтобы управлять временными линиями, используя силу креста тамплиеров, открывающего 11-ди туннели Тифона и связывающего со звездой Тубан, является истинным значением символа Мальтийского креста. Именно поэтому контролеры и их тайные общества регулярно выставляют на показ тамплиерский или Мальтийский крест как мощный символ статуса на своих королевских регалиях или униформе. Мальтийский крест был эмблемой рыцарей святого Иосифа, которые под предводительством турок с Родоса совершали паломничество к богине-матери, находившейся, как известно, на Мальте. Крест восьми благодатей или блаженств — это восьмиконечный крест, который тамплиеры использовали в качестве ключа для создания и дешифровки тайного алфавита. Он также служил базовым символом для восьмиугольной планировки часовен тамплиеров. Мальтийские рыцари носили форму, похожую на форму люциферианских рыцарей-тамплиеров, в которой стилизованный крест, который мы видим на их форме, является символом контроля над планетарным храмом и движением фотонов света, которые создают время, и он широко известен как Мальтийский крест. Фотоны света на квантовом уровне вспыхивают и гаснут в форме, похожей на Мальтийский крест. Таким образом, Мальтийский крест является общей чертой монаршей короны и религиозных одеяний Папы, представляя, что он или она является главой этих орденов и направляет мировые события посредством контроля внутреннего храма и божественного правления. Протестантской ветвью мальтийских рыцарей является орден святого Иоанна Иерусалимского. Королева Елизавета II была назначена суверенной главой, которая, как говорят, посвящена в сан, чтобы обеспечить непоколебимое послушание для осуществления руководства мировыми делами, передаваемого черным папой. Таким образом, многие могут не знать, что королеве Елизавете II был присвоен титул королевы Мальты и что она часто посещала остров. У нее даже есть свой личный флаг и мемориальная доска в Валетте. Принц Филипп был расквартирован на Мальте как офицер королевского флота, в котором королева Елизавета II, тогда принцесса Елизавета и герцогиня Эдинбургская, жила на вилле Гвардамангия в Пьета на Мальте с ноября 1949 по 1951 год. Мальта была частью Британского Содружества Наций до 1964 года. Таким образом, на коронации принцесса Елизавета стала королевой Мальты и главой Содружества Наций. Однако можно отметить, что монархи всего мира на протяжении веков носили на своих тиарах или коронах разновидность мальтийского креста. Мальтийский крест связан с архитектурой тамплиеров, которая располагалась под Мальтой и находилась под полным контролем и руководством Ватикана вместе с защитой НИП. Самозваный захват тамплиеров и царь Соломон, на протяжении многих лет мы неоднократно обнаруживали, что Антихрист запутывает и извращает интеллектуальные и духовные знания Христа в виде отклонений, переворотов, инверсий и извращений с помощью темных самозванцев, которыми манипулируют нечеловеческие силы НИП. С тех пор, как на Земле был заключен Люциферианский завет, за эти знания шла непрерывная битва, в которой истинные хранители древней мудрости последовательно выслеживались и уничтожались. Основное событие, спровоцировавшее смену временной линии, началось с кельтских вторжений 9500 лет назад, когда группы НИП и иллюминатов попытались создать суперрасу генетической элиты. Эта раса захватила ДНК рубинового солнца через свои распространяемые линии, которые развелись в масонство, рыцарей-тамплиеров, розенкрейцеров, иезуитов и другие тайные общества, такие как мальтийские рыцари, которые сохраняют схожие закрытые эзотерические знания, которые в основном используются в негативной полярности служения себе. Во время поворотных исторических событий антихристовой войны существовали фракции этих самозванцев, принявших облик христовых тамплиеров, которые организовались в люциферианских рыцарей-тамплиеров. Эти же канаанитские группы из Карфагена проникли в учение Христа ессейских тамплиеров, которые находились под защитой царя Соломона в Иерусалиме, где они смогли создать демонические гримуары и сатанинские сигилы для получения ритуальной силы от ключей Соломона. Эти ритуалы кровавых жертвоприношений были напрямую связаны с вызыванием лунных демонов в сети Бафомета, используемой для продвижения интересов завоевания среди люциферианских рыцарей-тамплиеров. Таким образом, эти рыцарские ордена постоянно смешивались вместе на протяжении истории и в официальных нарративах, что очень запутывает всю ложь, которую нам говорили. Однако эти же группы, похоже, являются родоначальниками и прямыми предками нескольких современных тайных орденов, управляющих миром сегодня, например, тех, кто находится на высших уровнях мальтийских рыцарей, Блэквотера и Совета 300. Из «Глоссария Вознесения» — справка из запускающих событий исторической хронологии. Приблизительно 9500 лет нашей эры. Вторжение рыцарей-тамплиеров, резня ессейских тамплиеров, захват кельтских линий тамплиеров, попытка НИП создать сверхрасу контролеров для Земли, генетический элитизм, родословное масонство, резня тех, кто не подчиняется. Скрытая повестка дня в области эзотерических знаний. Справка из запускающих событий исторической хронологии. 1700 лет до нашей эры, во время Никейского собора. Скрытая история НИП и люциферианских рыцарей-тамплиеров, чтобы скрыть миссию Христа и звездное происхождение человечества, поклонение ложным инопланетным богам и религию, основанную на кровавых жертвоприношениях, которая стала канонизированной Библией. Эти истории связаны и актуальны, поскольку Маджи Грааль царя Соломона был недавно извлечен и соединен с его органическими частями тела Христа, которые еще больше активизируют и восстанавливают щит Соломона. Царь Соломон является носителем кровного родства или держателем линии трех царей Христа, и это является основой шаблона 12-12 для тройного мужского Христа и его набора инструкций жезлов, созданных в храме Соломона, который является как планетарной архитектурой, так и личной системой светового тела. Недавние события позволили восстановить подлинный Маджи Грааль царя Соломона, так что его точные записи ДНК крови и части тела царя драконов были, наконец, возвращены законному владельцу. Судя по всему, порабощение его личности было переплетено с историей Иоанна Крестителя, учитывая, что оба они имеют функции короля солнечного дракона, которые пересекаются более тесно, поскольку связаны с алхимическими законами близнецов. По мере того, как открывается настоящий царь Соломон, обнаруживается его значение в записях медной крови изначальных Христа алмазных солнечных рас, поскольку этот подлинный код медной крови изменяет внутреннюю конфигурацию внутреннего солнечного храма. Это внутренняя архитектура светового тела, которая объединяет тройное солнечное мужское начало Христа с аналогом тройного солнечного женского начала Христа для совместного создания космической звездной человеческой связи через солнечную архитектуру, известную как храм Соломона. Восстановление кодов Соломона, похоже, связано с древними шаблонами строителей в записях изумрудных основателей, поскольку храм Соломона в небесном Иерусалиме, двухмерные звездные врата, является золотым кубом, в котором находились первоначальные первые или подлинные цари изумрудного дракона на планете. Эта возвращающаяся архитектура, воплощенная царем Маджи Грааля Соломоном, является тем, что воскрешает сеть щитов Соломона, а также представляет собой солнечный храм для щитов тройного мужского начала Христа. Восстановление этой сети щита Соломона, похоже, приводит некоторые генетически связанные линии золотых серафимов в целостность на решетке золотого орла. Это восстановление поддерживает накопление этих закодированных царем Соломоном мужественных крылатых светлых ангелов Арки под руководством космического Христа Михаила в лей-линиях, которые должны служить и защищать людей Христа на Земле. Как будто все демоны под сатанинским контролем инвертированных ключей Соломона, используемых в кровавом ритуале в историческом времени, в гримуарах рыцарей-тамплиеров и решетках черной магии, были преобразованы или воскрешены в первоначальные чистые формы солнечного света. Они были возвращены к временной линии до падения, когда они были изначально божественно связаны с сердцем Бога, и таким образом полностью служили божественному плану для космического порядка. Щит Соломона имеет прямое отношение к восстановлению функций планетарной жезловой системы, восстановлению решетки Золотого Орла и находится в выравнивании с 16-мерными вратами доступа к межпространственному совету свободных миров в космической области. Когда мы соединяемся с временной линией, в которой зафиксировано разрушение храма Соломона, это невероятно глубоко проникает в осознание полного уничтожения божественного мужского и божественного женского начала, объединенных как Христос София. Половые инверсии были введены в действие, когда архитектура храма царя Соломона и его золотые ключи были похищены с помощью сексуальных инверсий. И снова вспоминается недавняя история, в которой Алистер Кроули и его организации, обращаясь к демоническим гримуарам, основанным на письменах из храма Соломона, сигилах, ключах и том, что призывает, вызывает или приносит имена сущностей в девических сферах. Они обязаны откликаться на свое энергетическое имя, когда их вызывают, и это указывает на понимание того, что природные царства порабощены теми, кто использует кровавый ритуал для вызывания демонов из эгоистических побуждений, а также на медленную инверсию и разложение элементальных сил, используемых в астральных связях для служения сатанинским священникам или черным магам, так как наша реальность никогда не была предназначена для функционирования или существования. Зеркально-симметричное отражение органической светокопии храма Соломона, похоже, включено в набор инструкций для аварийной миссии, создающий архитектуру солнечного дракона медно-розового золота, которая также была посеяна и установлена в тело Альбиона. Это также было необходимо для возвращения Святого Отца в возвышении короля Артура в Изумрудном Ордене с его солнечной королевой на Альбионе, поскольку восстановление храма Соломона было необходимо для того, чтобы удержать тройного мужского Христа, короля Артура, в планетарном поле. Это влечет за собой изменения в горизонтальных функциях временной линии, что, похоже, перекрывает сатанистам доступ к ключам Соломона и демоническим гримуарам для черномагических заклинаний. Это необходимая функция защиты хранителей времени и контрольных функций внутреннего храма, того, что работает как прямой контрольный доступ в световое тело Альбиона и включает в себя аспекты чистейшего сияния космической святой матери, кодировки катаров. Так пусть же наши прямые отношения со Святым Духом Бога и нашими космическими святыми родителями даруют нам высшее самосовершенствование в духах терпения, настойчивости и стойкости, чтобы служить божественной воле Бога. Мир вашему сердцу! Мир вашему разуму! Мир вашему телу! Да пребудет с вами безусловная любовь и в совершенном мире, в вечном свете Бога и Христа! До следующего раза оставайтесь в сиянии сердечного пути аватара Христоса Софии. Пожалуйста, будьте добры к себе и друг к другу. Божественен, суверенен, свободен. С любящим сердцем, Лиза.